Глава 5. На часах было около 3, когда он позвонил Валиде на мобильный телефон, чтобы договориться о встрече. Дронго пояснил ей, что собирает материал об умершем Семёне Борисовиче Измайлове. «На какой предмет?» — поинтересовалась женщина. «Что вы хотите о нем написать?» У нее был приятный, мягкий тембр голоса. «Он был одним из самых известных ювелиров в нашей стране», — ответил Дронго. «Я сегодня разговаривал с Расулзаде, узнавал у него про Семёна Борисовича. Мне сказали, что вы его тоже немного знали, поэтому я и решился позвонить вам. К сожалению, ничем не смогу вам помочь», — сухо прервала его Валида. «Я плохо его знала. Извините меня». Она отключила телефон. Дронго нахмурился. Начало было не очень многообещающим. Он решил позвонить во второй раз. Она долго не отвечала. Наконец ответила. «Спокойно, нераздраженно. Что вам еще нужно? Я же вам сказала, что не знала его. Дело в том, что номер вашего телефона дал мне Борис Измайлов, племянник Семёна Борисовича», попытался объяснить Дронго. «И у меня не праздный интерес к этому человеку. Мне очень нужно с вами встретиться. И я прошу вас мне не отказывать». Она молчала. Секунды тянулись томительно долго. «Вам действительно дал мой телефон Борис?» У нее дрогнул голос. «Да». «И вы действительно сегодня были у Расулзаде?» «Да. Вы можете позвонить и тому, и другому. Оба подтвердят мои слова». «Хорошо. Тогда приезжайте. Вы знаете, где я живу?» «Конечно, знаю. И учтите, что я все равно проверю. Если вы мне соврали и хотите насобирать разных жареных фактов из жизни Семёна Борисовича, то у вас все равно ничего не выйдет. Я вам ничего не расскажу». Сейчас журналисты потеряли всякий стыд. «Простите меня, но я не имею в виду конкретно вас. Когда мне можно к вам приехать?» «Прямо сейчас. Наберите внизу 34. У нас дверь с кодовым замком. Только набирайте вместе». Дронго подумал, что эта женщина со сложным характером. Ее можно понять. В 40 с лишним лет она потеряла своего друга, человека, который брал на себе решение всех ее коммунальных и житейских вопросов. Теперь следовало научиться жить заново. Дронго отправился к ней домой и уже полчаса спустя поднимался к ней в квартиру. Она открыла сразу, словно ждала за дверью. На пороге стояла высокая, красивая женщина, лет 40. Высокая грудь, несколько полноватая фигура, аристократическое лицо, холеные руки, красивые миндалевидные глаза с вишневым отливом, густые каштановые волосы, круги под глазами. Очевидно, она тяжело перенесла смерть своего друга. Женщина была в темном джемпере и длинной юбке. Она чуть посторонилась, пропуская его в квартиру. Внимательно взглянула на Дронго. «Это вы мне звонили?» — спросила она. «Да», — кивнул он. Она была ему почти по плечу. Учитывая, что он был очень высокого роста, для женщины она была высокой. В ней было не меньше 170 сантиметров. Он вошел в гостиную, обставленную современной дорогой итальянской мебелью, и присел на стул. Она села напротив. «Вы не журналист», — утвердительно сказала Валида. «Зачем вы меня обманули?» «Я не говорил вам, что я журналист. Я сказал, что собираю материалы об умершем ювелире. Меня обычно называют Дронго. Я частный детектив». «И, видимо, хороший детектив», — усмехнулась Валида. «От вас пахнет дорогим французским парфюмом. Кажется, Фаренгейт. Вы одеты в очень дорогой костюм, а обувь у вас, какую не сможет позволить себе обычный журналист». «Мне кажется, что это вы частный детектив, а не я», — улыбнулся Дронго. «Вы достаточно наблюдательный человек». «Нет, просто я художник-график, умею подмечать детали, тем более такие выпуклые. Что вам от меня нужно? Зачем Борис дал вам мой мобильный телефон? Что вас интересует? Как умер Семен? Он действительно тяжело болел. Его никто не убивал, если именно это вас интересует. Нет, — ответил Дронго. Рядом с ним все время находился известный врач. Генрих Соломонович, — кивнула она, — прекрасный человек. И поэтому я уверен, что Измайлова никто не убивал. Я пришел к вам не из-за этого. Тогда зачем? Что еще вас может интересовать? Вы не были с ним в момент его смерти? Не была. Наверное, вы правы. Я должна была быть, но не была. Меня там не очень любили. Только Борис ко мне относился нормально. Остальные недолюбливали. Поэтому в Красную Слободу я ездила нечасто. Да и Семен не очень хотел, чтобы я к нему приезжала. Ему было стыдно выглядеть беспомощным и жалким. Есть такие мужчины, которые хотят остаться в памяти сильными и волевыми. Он не желал, чтобы я видела его в постели. И каждый раз, когда я к нему приезжала, он делал большое усилие, поднимался, брился, одевался и встречал меня так, словно с ним ничего не происходило. А потом падал без сознания. Об этом мне однажды рассказал Генрих Соломонович. Когда мы вместе с ним возвращались из Красной Слободы в Баку, у нас был с ним такой откровенный разговор. Так можно разговаривать только с врачом или священником. И тогда я решила больше не мучить Семена. Вот поэтому меня там не было в момент его смерти. Но на похороны в Баку я успела. «Я знаю», — кивнул Дронго. «Мне об этом рассказывали. Меня интересует другое. Вы знали, что в начале 90-х Семен Борисович собирался отсюда уехать? Мы тогда с ним не были знакомы, но я об этом слышала. Он послал Асифа в Санкт-Петербург открывать там свой фирменный магазин, а вслед за ним послал Бориса в Киев. Хотел создать империю Измайловых. Сам думал перебраться в Москву, но потом передумал. Решил остаться в Баку. И потом продал свой магазин своему же помощнику? Он продал его в рассрочку, чтобы Зинур мог постепенно его выкупить. Помогал ему советами, посылал клиентов. В общем, сделал все, чтобы Зинур Марчеев стал ведущим ювелиром в этом городе. Вы говорите об этом с некоторым сожалением. Да, возможно. Я считала, что Семен сам мог бы вести свои дела. Или вызвать кого-то из племянников. Но он принял решение и передал все дела в Баку этому Зинуру, которого вы недолюбливаете. И не скрываю этого. Вернее, он недолюбливает меня. Считал, что я пытаюсь завладеть богатствами Семена Борисовича. Не доверял мне. И все время интриговал против меня. Откуда вы знаете? Знаю. Однажды случайно услышала, какие гадости он говорил про меня Семену. Но тот был всегда выше этих сплетен и не обращал на них никакого внимания. Одинокую женщину, которая растит сына без мужа, легко обидеть словом, и тем более подозрением. Сплетни были связаны с вашим прошлым? Извините, что задаю вам этот вопрос. Да, подняла голову Валида. Я начала встречаться с Семеном Борисовичем, когда мне было далеко за 30, а ему под 60. И я никогда не была ангелом. Жила так, как считала нужным. Ничего лишнего я себе не позволяла, но и затворницей тоже не была. И учтите, что мы с ним явно вышли из подросткового возраста, и у меня был уже взрослый сын. А где он сейчас? В Англии, учится на дизайнера. Ему уже 22 года, а тогда было только 14, и мы жили в другой квартире. Хотя я знаю, что скоро отсюда перееду, через 2 недели, если быть точной. Семен Борисович купил вам эту квартиру в новом доме? Да, я думаю, об этом вам тоже успели рассказать. И все, что здесь есть, тоже купил Семен Борисович. И моему сыну он помог уехать в Англию, оплачивал его обучение. А теперь я сдаю эту квартиру, чтобы иметь деньги на обучение сына. И сама перееду совсем в другое место. Вот так, господин Дронго, все в нашей жизни когда-нибудь заканчивается. У меня было полное ощущение, что я жила в раю целых 8 лет, за исключением последних 6 месяцев. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Вы его любили? Это была необычная любовь в привычном ее понимании. Мы уважали друг друга. Нам было комфортно вместе. Уютно, спокойно. Он был очень начитанным человеком. Интересным, со своим неожиданным взглядом на привычные проблемы. Любой женщине было бы с ним интересно. Он не был прижимистым, в том смысле, в каком бывают ювелиры. Но цену деньгам, конечно, знал. Ко мне относился прекрасно и к моему сыну. По-моему, я ему нравилась. Или он меня любил. Называйте, как хотите. Вы ездили с ним в Израиль? Об этом тоже успели сообщить, горько усмехнулась она. В общем, вела себя, как обычная содержанка, ездила, и поэтому твердо решила, что никогда не выйду за него замуж, хотя он и предлагал. Почему? Не будем обсуждать детали. В поездке человек раскрывается чуть больше обычного. Он был почти идеальным другом, но как муж он бы меня раздражал. Или я бы его раздражала. Нам бы следовало иногда отдыхать друг от друга. Поэтому мы с ним виделись не так часто, как могли бы. Только из-за его характера? Не только. Но учтите, что в последние годы он плохо себя чувствовал. Сказывалась и химиотерапия. У него были и другие проблемы, я имею в виду мужские. Извините, что спрашиваю, но мне важно понять его состояние в последний год жизни. «Были», — вздохнула она. «Может, поэтому он так ко мне относился? Он часто ничего не мог сделать, как мужчина. В последние годы вообще ничего не мог. Но я не настаивала. Я ему помогала. Если вы понимаете, о чем я говорю». «Понимаю», — кивнул Дронко. «И от этого он страдал еще больше», — сказала Валида. «Могу себе представить. Скажите, вы знали, что в начале 90-х он вложил большую часть своих денег в крупный камень, который купил в Баку у одной известной семьи? Об этом знает весь город», — улыбнулась она, показывая свои красивые ровные зубы. «Или это были имплантаты? Он купил алмаз у шикерджийских. Вы его видели?» «Видела. Один раз я попросила его мне показать. Сказала, что об этом алмазе все говорят. Он рассмеялся и пообещал мне его показать. Мы тогда были в его бакинской квартире. И когда однажды мы оказались в Красной Слободе, он мне его показал. Большой алмаз, чуть желтоватого цвета, с какой-то надписью. Я была даже немного разочарована. Мне казалось, что он должен быть какой-то особенный, более крупный, более интересный. По-моему, Семен даже обиделся, когда я ему об этом сказала. И больше никогда не показывал мне этот камень. Значит, в своей бакинской квартире он вам его не показал? Нет. По-моему, он хранил его там, в своем доме, в Красной Слободе. Но я больше ничего не знаю. Если бы вы увидели этот алмаз снова, вы бы его узнали? Думаю, что да. А он у вас? Нет, он исчез из дома Семена Борисовича. Она прикусила губу. Его украли, убежденно сказала Валида. Кто это мог сделать? Конечно, кто-то из его окружения. Хотя, подождите. Она нахмурилась, мрачно взглянула на своего гостя. Я только сейчас поняла. Вы не просто так пришли ко мне. Вы уверены, что этот алмаз могла украсть только я? Поэтому вы пришли именно ко мне. Считаете меня воровкой? Вам наверняка подсказали, ведь рядом с умирающим были только его родные и близкие, а из чужих его иногда навещала только я. Все верно. Там решили, что я должна умирать с голоду после смерти Семена Борисовича, а я отправила сына в Лондон уже учиться в магистратуру, и тогда они решили, что я украла этот несчастный алмаз. Поэтому вы и пришли ко мне? Хотите устроить у меня обыск? Или узнать, как я украла этот камень? Только вы ошиблись. Я ни у кого ничего не крала, и тем более не смогла бы украсть ничего у Семена. Мы были с ним настолько близки, насколько это можно себе представить. Если вы полагаете, что можете обыскать мою квартиру и найти этот алмаз, то приступайте. Можете даже вызвать сюда сотрудников полиции, чтобы и они вместе с вами обыскали мою квартиру. Вы, наверное, думаете, что если я позволила покойному купить мне эту квартиру, значит, я уже совсем потеряла совесть и способна на любую пакость, на любое преступление. Вы так полагаете? Вы так решили и поэтому пришли именно ко мне? Вы не даете мне ответить, спокойно произнес Дронго. Слишком длинный монолог. Успокойтесь, пожалуйста. Если бы я вас подозревал, то не стал бы так настаивать на нашей встрече. И каким образом вы могли украсть этот камень, если не были в их доме в Красной Слободе в момент его смерти? Вы ведь приехали уже на похороны в Баку. А насчет вашего сына, я думаю, было бы не так сложно узнать, что вы решили сдать свою квартиру и уже наверняка получили деньги вперед. Верно. Она вздохнула, вытерла набежавшую слезу. В общем, он был очень неплохим человеком. И жаль, что все так получилось. Вы уверенно сказали, что камень могли украсть. Кто его мог украсть, по-вашему? Я просто обмолвилась. Не хочу ничего говорить. Но вы уже сказали. Простите, но это явно не тот случай, когда вам нужно играть в благородство. Итак, кого вы подозреваете? Алмаз не мог украсть никто из посторонних, вздохнула Валида. Семен был достаточно проницательным и умным человеком. Я убеждена, что он прятал его где-то в тайнике, в своем доме в Красной Слободе. И никому об этом не говорил, даже мне. Никому. Может, только своим племянникам. Он их любил, как своих детей. Хотя Асиф достаточно сложный и неуравновешенный человек. У него бывают нервные срывы, приступы из-за его большого давления. Борис более спокоен, надежен, может все взвешивать, рассуждать. Семен Борисович их очень любил. Но они бы никогда не стали красть этот алмаз. Хотя бы потому, что они очень дружат друг с другом, и камень все равно должен был остаться в семье. Тогда кто? Вы сказали, кто-то из окружения. Любой из него, с некоторым ожесточением заявила Валида. Кто угодно, только не доктор Мельман. Он святой человек, делал все, чтобы облегчить муки Семена Борисовича. А остальные — типичные нахлебники. Я вам говорила, как меня не любит Зинур Марчиев. И не подумайте, что я хочу ему отомстить. Но он единственный профессиональный ювелир из окружения Семена Борисовича. И он мог украсть этот камень, зная его реальную цену. Кто еще? Вы хотите, чтобы я назвала вам их поименно? Каждый из них был по-своему себе на уме. Хуршида с ее полуобразованным сыном Туфаном, который так любит давать свои советы. Этот наглый водитель Иса, который всегда отвозил меня с таким видом, словно делал одолжение. В общем, там было достаточно людей, которые могли воспользоваться его положением и украсть этот алмаз. Они вас не любили, произнес Дронго. Не любили. Им казалось, что каждый раз, когда он тратит на меня свои деньги, он отнимает долю именно у них. Они считали, что им может достаться гораздо больше, если меня не будет рядом с ним. Представляю, как они злились, когда он решил купить мне эту квартиру. А где вы жили до этого? В двухкомнатной квартире своей матери, в старом доме на Мустафа-Субхи. Там такие старые одноэтажные и двухэтажные дома. Вот в одном из них мы и жили с моей матерью. Вы знаете, все годы, пока я жила в этой шикарной квартире, мне снился один и тот же сон. Как будто меня отсюда выселяют, и я возвращаюсь в нашу старую квартиру, на первом этаже, где так часто бегали крысы. Вот сейчас я туда действительно возвращаюсь, и все мои кошмары сбываются. Наверное, нельзя чего-то сильно бояться. Иначе это сбывается. Вы делаете это ради своего сына? Безусловно, но от этого мне не легче. В жизни у меня ничего не получилось. Сына я родила не от мужа, а совсем от другого человека. С мужем развелась. В своей профессии я так и не состоялась. В общем, полный крах. И спасти меня мог только алмаз, который я должна была украсть у моего друга. Но я этого не сделала. И вы можете спокойно искать вора среди остальных. Здесь вы ничего не найдете. Она тяжело вздохнула. Дронго понял, что нужно прощаться. «Извините», — сказал он. «Мне кажется, что я нечаянно причинил вам боль. Мне меньше всего этого хотелось». «Ничего», — махнула рукой Валида. «Боль уже притупилась. Мне уже 44, и я не знаю, как буду жить дальше. Может, уеду к сыну в Лондон, продам квартиру и уеду, а может, просто наложу на себя руки. Мальчик мой уже состоялся, он учится в магистратуре и встречается с хорошей девушкой из Хорватии. И мне больше ничего не нужно в этой жизни. Ничего. А на том свете, может, мы встретимся с Семеном. Ведь говорят, что рай един и для иудеев, и для мусульман. Из-за того, что я встречалась с Измаиловым, от меня отвернулись и мои родственники. Он ведь был горский еврей, а я азербайджанка. Можете себе представить, что они говорили? Мусульманка встречается с иудеем. «Не люблю придурков», — с отвращением заметил Дронго. «Какая разница, кто и какой национальности или веры? Как только встречаю националиста, сразу понимаю, что это недалекий тип». «Вам легко говорить», — улыбнулась сквозь слезы Валида. «А я чувствовала себя не очень хорошо, но все это в прошлом. Сейчас мне нужно думать о будущем, а думать не хочется, как будто этого будущего у меня и нет. Вот такое абсолютное чувство, что мне никогда не будет 50 или 60 лет. У вас бывали такие ощущения?» «Нет», — ответил Дронго. «И не нужно об этом думать. В вашем возрасте все только начинается. Вы еще можете полюбить и быть любимой. 40 лет — это самый прекрасный возраст». «Для мужчины», — возразила она. «И для женщины», — убежденно ответил он. «До свидания. Надеюсь, что мы еще увидимся». Он поднялся и вышел из комнаты. Когда он закрывал входную дверь, она еще сидела за столом.